Глава восьмая. Сердце пустыни. Я очень люблю у Грина романтическую сказку о воплощенной мечте. Кто-то подшутил над ее героем, рассказал красивую выдумку о сердце пустыни, о коттедже или даже поселке, построенном счастливцами в девственной лесной глухомане. Руссоистскую утопию в сочетании с требованиями современного городского комфорта. Никакого сердца пустыни герой, конечно, не нашел, но он сам его создал. Я даже гриновскую характеристику помню. Прелестное человеческое гнездо в огромном лесу. Что должно таить копи царя Соломона? Сказки Шахерезады и тысячу тысяч вещей, жаждущих открытия. Я сделал это открытие, когда мы уже подъезжали к коттеджу Стила. Кстати, фамилия владельца дома и главы семьи, в которой выросли Люк и Джеймс, отличалась от фамилии гриновского героя только отсутствием мягкого знака в конце. Добротная английская или американская фамилия. Если только уместно упоминать о земных нациях в этом диковинном мире. А до того мы еще плыли по ночной реке час или больше, не знаю, потому что заснул, наконец, от усталости рядом с Мартином. Разбудил меня Джеймс, легонько толкнув в плечо. «Проснись, подъезжаем. Разбуди других, только тихо». Я толкнул Мартина, он очнулся мгновенно, с чуткостью индейца из романов Эммора и Куппера, сразу осознав себя в окружающем мире. Только тоже проснулся. А Зернова и не нужно было будить. Он сидел у кормового борта, обхватив руками колени и стараясь побольше разглядеть и запомнить. Рассвет уже алел. Чернота по берегам сменилась различимой синевой леса. Бриллиантовая россыпь звезд тускнела и гасла. Сизый туман клубился над рекой, поднимаясь по берегам к полосе плотно разросшегося кустарника. Пахло жасмином и шиповником, хотя различить в предрассветном тумане цветы было трудно. Я заметил только переплетающиеся ветки кустарника, словно росшего из воды там, где берег образовывал выемку. Туда-то и направил лодку Джеймс. Она врезалась в кусты, раздвинула их и прошла насквозь с хрустом и шелестом веток о борт. Мы оказались в ерике, узком рукавчике, соединявшем соседние плавни с впадающей где-то неподалеку другой рекой, или скорее ее притоком. Ерик протекал в зеленой сплошной галерее с крышей из переплетавшихся веток, закрывавшей небо. Грести было уже нельзя. Люк и Джеймс отталкивались от кустистых берегов веслами. Потом ерик стал шире, или то был уже другой ерик. Наша водяная дорога то и дело петляла, как это бывает обычно в дунайских плавнях. И ерик был типично дунайский, с крутыми берегами и серой илистой каемкой воды. Только по берегам росли не верба с ольхой, а высоченные в 2-3 обхвата клены и вязы. Уже виденная много раз розовая изгородь увенчивала верхнюю каемку берега, с которого лестницей к воде спускались вдавленные в траву валуны. Именно лестницей она вела к высокому забору из плотно сбитых и заостренных вверху нетесанных бревен, точь-в-точь такому же, какой возвел вокруг своего дома Робинзон Крузо. Здешние робинзоны повторили его и в бойницах, выпиленных в нескольких местах наверху между бревен. Так что, скажем, в феодальные годы трудно было бы придумать лучшую крепостную стену для защиты владения от рыцарей легкой наживы. Имелись ли здесь такие, не знаю, но имелось многое, что стоило защищать. Я это сразу понял, как только Джеймс отомкнул калитку, и мы вошли в сад, отделенный от хозяйственного двора деревянной решеткой. Поэтому нас не встретил ни лай собак, ни крики домашней птицы. Тишина леса по-прежнему окружала нас. В доме, видимо, спали. Он был очень красив, этот дом, выстроенный без всякого архитектурного плана, но с несомненным художественным чутьем, присущим строителям. Гигантские бревна стен почти скрывала коралловая жимолость. Разные формы окна и двери не раздражали, а притягивали глаз. Крыша из выгоревшей до черноты тростниковой соломы выдвигалась по карнизу здания массивным навесом полуметровой толщины, предохраняя от прямых лучей солнца оббегавшую дом открытую деревянную галерею. Такие крыши я видел в румынских гостиницах в придунайских поселках. Они всегда придавали зданиям какую-то особую деревенскую элегантность ухоженного и опрятного горожанина. Такое же впечатление производил и этот двухэтажный коттедж, окаймленный естественным буйно разросшимся цветником. Да, именно так должно было выглядеть гриновское сердце пустыни, воссозданное с редким искусством в лесу, дикость которого не убивала, а подчеркивала красоту человеческого жилища. Мы не прошли половины дорожки к дому, как навстречу вышел человек в такой же ковбойке и шортах, как Джеймс и Люк, в таких же мокасинах-плетенках, и такой же высокий и загорелый. На его лице не было ни одной морщинки, и только ранняя седина умаляла его моложавость. Конечно же, это был отец наших спутников, но его скорее можно было принять за их старшего брата. «Типичный фермер из Аризоны или Канзаса», — шепнул мне Мартин, — «только раньше у него побогаче». «Дэвид Стил», — с достоинством представился он, нисколько не удивившись нашему появлению в обществе его сыновей. Мы назвали себя. Мартину он пожал руку, как доброму соседу, и только чуть-чуть приподнял бровь, когда услышал наши русские имена. «Воспитанный человек», — сказали бы мы о нем у себя дома. «Именно дома. Он был земной, совершенно земной человек, гостеприимный хозяин дачи, к которому мы заехали в выходной день». «Вы, наверное, очень устали», — проговорил он сочувственно. «Еще бы! Всю ночь на реке! Наверное, не выспались. Впрочем, завтракаем мы в 5 утра, так что у вас еще 3 часа, чтобы отдохнуть и вздремнуть, если захочется. Джеймс уже пошел приготовить вам комнаты и кое-что перед сном. Молоко или бренди?» «Интересный забор», — вдруг сказал Зернов, оглянувшись.